«Дарованный огонь и знания мы используем ради созидания», — негромко произнес Хаттер, подойдя к дракону и уважительно поклонившись. После чего взлетел и начал неспешно вливать ману в статую. Это было ритуальное приветствие. Поинтересовалась зверодевушка, подходя ближе к дракону. На глаза ей попался хвост, который до этого она не замечала. Изначально, судя по хроникам, это был личный девиз Люмихара и всех его учеников, который и вправду служил между ними приветствием, но звучал чуть по-другому: «Наш огонь и знания мы используем ради созидания». Смысл очевиден, благородный бог-дракон совершенно не хотел, чтобы всякие полудурки, вроде нашего нынешнего короля, использовали знания ради войн. Ну, а после его ухода кто-то немного подправил фразу, и теперь она больше похожа на молитву, которая произносится, когда нужно принять важное решение или взяться за сложную работу, пояснил дворф. А разве при молитве не нужны какие-нибудь подношения, еда там или золото? Поинтересовалась зверодевушка. И, кстати, к нему можно прикасаться или канонами запрещено? Что? Да, можно, конечно. Это же просто камень, которому форму придали, хоть на голову ему запрыгивай, если хочется. Каноны у нас есть, но защищают они сам облик Люмихара, то бишь память о нем, поэтому нельзя, к примеру, форму статуи без дозволения менять или говорить о нем неуважительно. Насчет подношений, не знаю, у каких дикарей ты это увидела, но наш Люмихар и при жизни скромным был, а уж статую золотом одаривать только дурак бы додумался. Услышав подобную ересь, дворф только недовольно покачал головой. Занятно, протянула зверодевушка, а затем продолжила, увидев вопросительный взгляд спутника. Я просто разными религиями интересовалась, вот и удивляюсь отличиям. Люди ведь тоже драконам поклоняются, но обычаи совсем другие. А вы сами-то в кого верите? В каких-то, как там, потерянных богов. Это не они потерянные, а мы, зверодевушка пересказала дворфу ту же про бабушкину байку, что и вампиру. Не желая напрягать старую систему переизбытком маны, Хаттер не торопился, так что с интересом выслушал ее объяснение. Сама Мирея в это время крутилась возле статуи, ощупывая невероятно реалистичные на вид крылья, а также хвост и нос. А с ним-то что не так, он же обычный, человеческий. Странное, промелькнуло в голове у дворфа, но сработавшее заклинание тут же отвлекло его. Раздался звук трескающегося камня, и статуя медленно повернула голову, после чего дыхнула огнем на скрижаль. Огонь быстро рассеялся, но часть надписи так и продолжила светиться, что, собственно, и требовалось дворфу, которого не смутило даже обилие лишних букв, переводить древние тексты ему приходилось не впервые. Что это было? Поинтересовалась удивленная зверодевушка, которая отпрыгнула подальше при первых же движениях статуи. Мне просто нужно было получить ключи к управлению магией здания, они были здесь зашифрованы как раз на случай, если рядом не окажется советников, просветил ее дворф, вчитываясь в текст. Спустя несколько минут он начал заливать ману уже в стол, наблюдая, как затем она расходится по нитям и достигает даже внешних стен здания. И что это тебе даст? Ща, еще чутка, и увидишь. После того, как мана разнеслась по всему зданию, Хаттер, следуя подсказкам, активировал проход на нижние уровни, скрывавшийся под статуей, которая сама подвинулась и еще раз дыхнула огнем. Что там? Мирея с некоторой опаской смотрела на ступени, ведущие в темноту. Хранилище, где обычно лежат самые ценные артефакты города и другие сокровища. Ты серьезно? Те, кто отсюда уходил, забрали с собой даже ковры и мебель. Думаешь, сокровища они решили оставить именно тебе? Мирея скептически приподняла бровь. «Ну, ты уж совсем за идиота меня не держи», — Хаттер усмехнулся. «Золото или артефактов? Понятное дело, там нет, а вот вся защита осталась, никто бы не стал ее специально выдирать, просто отключили. Так мы что, пришли в сокровищницу не за сокровищами, а за ловушками, их охраняющими?» Зверодевушка с легким удивлением посмотрела на дворфа. «Ага, здорово, правда». Хаттер ухмыльнулся и первым ступил на лестницу, приглашающе махнув рукой. Зверодевушка юмор оценила и, хмыкнув, последовала за ним. Однако внезапно она остановилась и, прищурившись, оглянулась, из коридора послышался какой-то странный звук. Секунду спустя она заметила небольшие красные глаза в темноте и, недовольно цокнув, громко топнула ногой, крыса тут же скрылась из вида. Пробурчав что-то про надоедливых грызунов, зверодевушка поспешила догонять дворфа. Через несколько минут она была уже достаточно далеко, чтобы не слышать топота множества лап. Теперь в темноте светились уже сотни красных глаз, одна пара которых были заметно больше всех остальных. Раздался тихий шипящий звук, и волна серых тел потекла в хранилище. Подземелье оказалось многоярусным, так что дворфу было где разгуляться. Он с радостью прилипал к каждой второй стене, всматриваясь в структуру ловушек древности и запоминая ее. В большинстве случаев он, благодаря обширному багажу знаний, спокойно мог провести параллели между теми вариантами заклинаний, которые он знал, и теми, которые видел в стенах, но некоторые смогли удивить его своим неожиданным строением. Все это время у него на губах была улыбка, что казалось весьма забавным зверодевушке, которая наблюдала за ним, прислонившись к стене. Сама Мирея уже успела осмотреть все ярусы, и ждала, пока Хаттер спустится на третий. Там, в дополнение к пьедесталам и гравюрам, было несколько огромных каменных скрижалей, и зверодевушке было интересно, сможет ли он их прочитать. Это весьма и весьма интересно. Пробормотал себе под нос Хаттер, после чего добавил уже громче. Кажется, здесь я закончил. Можем спускаться дальше. Ага, пошли. Зверодевушка уже ждала его у лестницы, однако смотрела не на дворфа, а на потолок. Что там? Я пропустил ловушку. Нет. Просто я опять слышу крыс, нужно будет разобраться с ними на обратном пути. Спустившись на третий ярус, Мирея показала дворфу заинтересовавшие ее скрижали, но как только он начал их переводить, зверодевушка достала свои клинки. Она повернулась к Хаттеру, но тот и сам уже услышал этот звук, топот множества лап, который не сулил ничего хорошего. Переглянувшись, они отошли подальше от лестницы и выжидающе уставились на нее. Вначале на ступеньках появилось всего с десяток крыс, однако спустя пару секунд оттуда потянулась настоящая живая волна. Мирея, в мгновение ока убившая шестерых грызунов, оказавшихся слишком близко, быстро поняла, что с таким количеством ей не справиться, и отпрыгнула назад к дворфу. Тот сразу же накинул на нее барьер, попутно отстреливая первую линию грызунов. Против такого скопления он уже не промахивался. Однако обезумевших тварей совершенно не заботила смерть своих товарищей, и вскоре они набросились на дворфа и зверодевушку. Крысы лезли друг на друга, стараясь забраться повыше, царапали и кусали барьер, пытаясь его пробить, и при этом постоянно пищали, не закрывая свои пасти ни на секунду. Зверодевушке, которая просто застыла посреди этого хаоса, очень хотелось закрыть уши руками. Этот писк доводил ее до безумия, как, впрочем, и тот факт, что сейчас она не могла толком ничего сделать, физический барьер работал в обе стороны. Поэтому ей приходилось только смотреть, как в радиусе метра от нее со всех сторон поднимается живая стена, теперь она доходила ей до груди, а особо прыткие твари бегали прямо над ее головой. Спустя пару секунд она с удовольствием проследила, как ледяные иглы прошили их тушки, отшвырнув на другой конец комнаты, но на их место тут же запрыгнули новые грызуны. «Ты можешь уже долбануть по ним чем-то массовым». Мирея оглянулась на дворфа, стоявшего чуть позади нее. «Не могу, иначе или нам достанется, или здание рухнет, а может и то, и другое». Огрызнулся он, увеличивая количество ледяных стрел. «Лучше уж так, помаленьку. Пока ты их перестреляешь, нас тут съедят заживо. Да хера с два, я барьеры могу хоть целый день держать, они их в жизни не пробьют. А это что за...» Дворф уставился на лестницу. Поток крыс, прибывающих с верхних этажей, поредел, но за ним показался предводитель местных крыс. Если обычная особь размерами едва достигала таксы, то лидер был ближе к овчарке. Выраженный гигантизм относительно собратьев дополнялся двумя лишними хвостами и возможностью плеваться средних размеров огненными шарами, о чем тварь тут же уведомила дворфа и зверодевушку, плюнув в обоих по несколько раз. Макс реагировал рефлекторно и тут же поставил два внешних магических щита, однако после этого зашелся в кашле, отраженный огонь перекинулся на обычных крыс и в воздухе разнесся отвратительный смрад. Сука, так же и задохнуться недалеко. Он, как и зверодевушка, теперь прикрывал рукой нос. Крысиный предводитель вновь начал плеваться огнем, но на этот раз дворф ответил водными кулаками, после чего запустил в главного противника ледяными стрелами, от которых тот на удивление быстро увернулся. «Ты смотри, какая дрянь быстрая!» Хаттер потушил очередные огненные плевки. Ладно, есть у меня идейка. Дворф прищурился, а пару секунд спустя в сторону предводителя полетела целая ледяная глыба. Зверь увернулся от нее без особого труда, однако целью дворфа был не он. Кусок льда практически идеально запечатал лестницу, идущую наверх. Еще один такой же дворф уронил на лестницу вниз, после чего помещение стремительно начало заполняться водой, возникавшей, казалось, прямо из воздуха. Несмотря на немалый размер комнаты, через пару минут нижний ряд крыс оказался под водой, что в свою очередь порушило живые стены. Наконец-то дворф и зверодевушка перестали видеть перед своими лицами оскаленные морды, пытающиеся прокусить барьер. А мы сами-то не потонем. Зверодевушка с опаской смотрела на увеличивающийся уровень воды, поднявшийся уже до ее пояса, от которого ее защищала только тонкая на вид стенка барьера. Не потонем, расслабься. А вот тварям этим должно быть сейчас очень весело. Дворф посмотрел на серую массу тел на поверхности воды, которая находилась в постоянном движении. Несмотря на то, что крысы плавать умели, из-за их количества, места для всех на поверхности воды банально не хватало, по итогу, каждая крыса боролась за свою жизнь, царапая и топя при этом соседей. Исключение составлял их предводитель, который оперативно запрыгнул на один из пьедесталов, и теперь бешено крутился, пытаясь найти место еще выше. Впрочем, вскоре и он присоединился к своим подданным. Дворф обстрелял пьедестал льдинами, заставив тварь спрыгнуть в воду. Попался. Хаттер раскалился и поднял руку. Начиная с того места, где бултыхалась мутировавшая тварь, поверхность воды стала быстро покрываться ледяной коркой, и спустя пару десятков секунд все крысы оказались вмурованы в лед. Первой же ледяной стрелой довольный дворф пробил череп крысиного предводителя, а затем начал отстрел всех остальных грызунов. Глядя на это, Мирея наконец расслабленно выдохнула, прикинув, что такими темпами с противником будет покончено за пару минут. А секунду спустя раздался громкий треск, и у нее из-под ног пропала опора. Перекрытие между третьим и четвертым ярусами не выдержало веса внезапно появившегося бассейна и обвалилось, став началом целой цепочки разрушений. Рухнувшие колонны перестали поддерживать верхние ярусы, а нижние уже были под критическим давлением, и вскоре все пять этажей подземного хранилища сложились, как карточный домик. 6 третьего месяца тепла 3127 года, ночь. Бесполезные паразиты. У вас же было почти 200 лет, пронеслось в голове у вампира уже в который раз. Он парил на высоте сотни метров, оглядывая то, что ранее наверняка считалось жемчужиной империи, а сейчас по большей части представляло собой полуразрушенные руины. За то время, пока он добирался до столицы, Мист видел и другие города бывшей империи, но именно здесь разница бросалась в глаза сильнее всего. С одной стороны была смерть, разрушенные остатки некогда великолепных зданий, для строительства которых в свое время нанимали лучших архитекторов страны. Мощенные широкие улицы, на которых могли разъехаться сразу 4 кареты аристократов. Узкие улочки, сохранившие свой шарм. Высохшие фонтаны, статуи, великолепие которых было заметно даже несмотря на отсутствие половины конструкции. И пустота, оставшаяся после ухода жителей этого места. С другой же, жизнь. Криво сколоченные деревянные конструкции, которые держались на фундаменте руин и матерном лексиконе строителей. Горы мусора на черной от грязи дороге, подчас не дающие разойтись даже двум тележкам с вонючей рыбой. Безвкусные вырвиглазные тотемы, чей убогий вид вызывал только отвращение. И теснота, присущая тем местам, где количество отпрысков в семьях исчислялось вечерами, когда двум или более существам было просто скучно. Вампир в который раз убедился, что такую жизнь он видеть не желает. А это значит только одно, вскоре она перестанет существовать. Прищурившись, Мист начал искать здание, которое в воспоминаниях орков было переплетено с их восхищением, однако на взгляд вампира являлось просто кривой хибарой экстра крупного размера. Для этого ему пришлось несколько раз пролететь над полосой обитания орков, они заняли 3, идущих подряд, района, которые соприкасались с протекающей возле города речкой, оставив при этом центр и окраины необитаемыми. Наконец нужное здание отыскалось, и вампир, подлетев чуть поближе, принялся изучать маршруты немногочисленной охраны, лениво прогуливающейся по резиденции великого вождя. Запомнив 3,5 тропинки, по которым полусонные орки наматывали круги, Мист дождался, пока стражник уйдет с крыши, и тут же бесшумно опустился на нее. На секунду прикрыв глаза, он просканировал все здания, отметив для себя три комнаты, в которых орки спали на кроватях, а не на постах, после чего быстро просчитал, куда должны выходить окна этих апартаментов и двинулся к ним. Первую комнату он отбросил, находившиеся там существа явно были еще детьми, а потому сразу начался второй. В ней обнаружился молодой орк в компании трех арчанок, нагота которых была наготой даже по оркским, полураздетым, меркам. Цель же нашлась в третьей комнате, там спал сам великий вождь, в титуле которого не приходилось сомневаться благодаря валявшимся рядом атрибутам власти, размалеванном посохе с драгоценным камнем в набалдашнике и костяном шлеме с претензией на бытие короной. Выбрав момент, мист проник в приоткрытое окно и встал над кроватью местного правителя, которую он делил с еще двумя арчанками, одной помоложе и одной постарше. Вампир создал над их головами кровавые копья, которые пробили бы их черепа, если бы они проснулись, а сам завис в воздухе параллельно над телом вождя. Две тонкие кровавые струйки протянулись к глазам орка и приподняли веки, позволив вампиру проникнуть в его разум. Секунду спустя мист оказался посреди быстротекущих ручейков воспоминаний, сквозь дебри которых ему предстояло пробиться. На всякий случай замаскировавшись под самого вождя, вампир принялся осторожно исследовать случайные отрывки памяти орка. Наконец ему попался момент с рождением очередного сына, от которого, по тонкой ниточке, вампир смог добраться до воспоминаний об отце орка. Просмотрев около десятка сцен, мист перевоплотился в отца вождя и принялся искать его самого. Усилием воли разогнав туман, вампир обнаружил его сонно бродящего между различными отрывками из секции с кратковременной памятью, после чего подтянул свое замаскированное тело поближе и стал на пути орка. Спустя минуту тот сам натолкнулся на него и недоуменно уставился мутными глазами. Вампир сделал свой голос грубее и положил руку на плечо орка, стараясь сделать это максимально аккуратно и без агрессии для чужого сознания. «Сын мой, настало твое время, всему нашему роду грозит опасность. Отец, о чем ты?» Глаза орка немного прояснились, но вампир не стал отвечать. Вместо этого он повернул вождя в сторону и ткнул лицом прямо в небольшое облако с мелькающими картинками, которые сам же только что туда и поместил. Некоторое время орк стоял неподвижно, но потом вынырнул обратно и уставился на вампира с приоткрытым ртом. «Я сделал то, что должен был, теперь дело за тобой». Мист хлопнул орка по плечу еще раз, а затем резко отлетел обратно в туман и тут же вернулся в реальность. Взвинтив скорость, вампир тут же вылетел обратно в окно и устремился в небо, предварительно убедившись, что стражник еще не вернулся на крышу. Поднявшись достаточно высоко, он завис над столицей еще на пару минут, наблюдая, как в резиденции вождя поднимается шумиха, а стражники, протирая глаза, стекаются внутрь дома. Вампир ухмыльнулся, после чего развернулся к городу спиной и начал набирать скорость для полета обратно к подгорной деревне. Лишь ненадолго при этом его отвлек входящий звонок, кто-то побеспокоил одного из кровавых клонов. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика только приветствуется, как и вопросы, они помогают мне исправлять недочеты и следить за общим тоном повествования. Глава 16. Перепалка двух беглецов, давние счеты и слишком спокойный ответ. 4 третьего месяца тепла 3127 года, ночь. В очередной раз закашлившись от висевшей в воздухе пыли, Мирея попыталась осмотреться, но помешал приступ головокружения, дополнивший неприятный звон в ушах, шум от разрушения немного оглушил ее. Сам же факт того, что она вообще осталась жива, хоть и удивлял ее, но в объяснении не нуждался. Барьер, наложенный на нее Хаттером, не только был цел, но еще и удерживал на себе огромный кусок плиты. Впрочем, именно из-за последнего обстоятельства она сейчас толком не могла сдвинуться с места. Полная защитная сфера с привязкой к центру тела защищаемого, хоть и была невероятно полезна, оберегая своего носителя со всех направлений, имела одну особенность – щит был полноценной физической конструкцией. А это в свою очередь значило, что если щит оказывался заблокирован, его владелец также не мог передвигаться, поэтому все, на что сейчас способна была зверодевушка, это стоять на одном месте и вертеться в поисках дворфа. Вскоре того выдал очередной приступ кашля. «Ты там живой вообще?» Мирея обернулась в сторону звука, но увидела только стену из мелких обломков, за которой просвечивал щит дворфа. «Живой? Кхе-кхе, иначе б ты сейчас не спрашивала», — раздался из-за преграды приглушенный и явно недовольный голос Хаттера. «Это ж надо было так вляпаться». Прокашлившись, он разнес небольшую перегородку из мусора, которая их разделяла, и направился к зверодевушке, лишь слегка цепляясь барьером за стены. В отличие от нее, дворфу повезло оказаться прямо под местом столкновения двух массивных плит, которые не давали друг другу упасть и заодно образовывали небольшой карман. «Такс, понятно», — он наглядел ловушку, в которую попала зверодевушка. «Готовься прыгать, я барьер сейчас сниму, а может, не стоит». Мире не хотелось оказаться случайно расплющенной, но дворф напомнил, что запас выносливости у него не бесконечный. Вняв его доводом, зверодевушка сгруппировалась и по команде резко прыгнула вперед, едва не налетев на дворфа, стоило тому снять защиту. Плита, давившая на ее барьер, с грохотом опустилась еще на полметра, обдав волной пыли их обоих. «Уф, так уже попроще будет», — дворф облегченно вздохнул, когда необходимость поддерживать барьер пропала. «Спасибо», — зверодевушка сочла нужным поблагодарить его. «Да ни за что», — отмахнулся Хаттер, после чего задумчиво осмотрел небольшое пространство, которое было им доступно. «Ты можешь нас отсюда вытянуть». Мирея с опаской посмотрела наверх, откуда все еще иногда сыпалась пыль. «Ага, ща вот пальцами щелкну, и все эти тонны камня ветром сдует», — съязвил дворф. «Я серьезно». «Да конечно же, нет, ни один маг столько в одиночку не подымет. И что делать?» «Думать», — отрезал дворф. «А теперь не мешай». За время своих экспедиций Хаттер множество раз оказывался в ситуациях, которые на первый взгляд казались безнадежными, но неизменно выход все же находился. Именно поэтому сейчас он старался держать свои эмоции в узде, прокручивая в голове различные варианты. Однако с течением времени его губы сжимались сильнее, а лицо становилось все более угрюмым, что не осталось незамеченным Мирией. У нее, в отличие от дворфа, подобного опыта вообще не было, и ситуация, в которой ее клинки ничем не могли помочь, очень уж ее нервировала. Время для нее тянулось невероятно медленно, а угрюмое молчание дворфа только усугубляло ситуацию. Терпения зверодевушки хватило почти на 3 часа, после чего она первой нарушила тишину. «Ну как, надумал что?» «Еще нет», — коротко ответил дворф, явно не имея ни малейшего желания к болтовне. Однако Мирию такой вариант не устроил, поэтому она принялась предлагать свои варианты, не замечая общего настроения Хаттера. «Хаем, а что, если попытаться огнем прорезать проход? Не пойдет, тут кислорода не так много, быстрее задохнемся. А если рубить водными или воздушными лезвиями? Нет места для их разгона, будут слишком слабыми. Тогда, может, да хватит уже», — внезапно не выдержал дворф. «Ты серьезно думаешь, что я сам не подумал о таких простых вариантах, которые приходят в голову даже не магу? Ау, ну извини, что задело твою профессиональную гордость». Зверодевушка вспылила и резко встала на ноги, едва не ударившись головой. «Просто, ну, знаешь, мне почему-то не очень хочется здесь умирать, и поэтому я пытаюсь предлагать хоть какие-то варианты, а не сижу с угрюмой рожей. И чешь она у меня, по-твоему, угрюмая?» Дворф также подорвался с места и уставился на собеседницу. «Может, потому, что сколько я не думаю, а решения не вижу. И я тоже от этого не в восторге. А тут ты еще бесполезно зудишь над ухом. А что мне, по-твоему, делать? Сядь себе и сиди молча, меньше проблем будет». «Проблем бы не было вообще, если бы один болван не стал устраивать тут бассейн», — резко бросила зверодевушка. «Ну, конечно, задним умом все крепки, чеш ты меня тогда-то не остановила, а, и раз я болван, чеш ты вообще сюда со мной поперлась, с тобой, пф, да сдался ты мне. Я просто захотела на древние руины поглазеть, раз уж мы оказались в этой жопе мира», — фыркнула Мирея. «О, да ты посмотри на нее, опять завелась. Раз уж оказалась в этой жопе мира», — дворф всплеснул руками и передразнил зверодевушку. «Все уже все забыли, и всех все устраивает, одна ты прицепилась, как репей к жопе. Сколько раз уже говорилось, это был вопрос жизни и смерти. Была б у меня красивая морда, да щель в нужном месте, может, и меня бы кто от тюрьмы отмазал, а так пришлось самому выкручиваться. Слушай», — Мирея, уже собиравшаяся ответить в тон дворфу, внезапно задумалась. «А телепорт не вариант. Тут же совсем недалеко, может, получится. Хаттер уставился на нее, потом устало выдохнул и уселся обратно на обломки, раздумав, плеваться или продолжать спор. В конце концов, он прекрасно понимал чувства зверодевушки. Не получится. Как, по-твоему, их создают? Ну, я точно знаю, что вначале маг должен побывать на том месте, куда он хочет открыть телепорт, думаю, чтобы четко представлять его. А потом, наверное, нужно просто использовать заклинание. Заметив, что дворф скривился, зверодевушка быстро добавила: «Нет, конечно же, я слышала, что для этого используется уйма маны, но еще слышала, что чем ближе цель, тем меньше ее надо. А отсюда до поверхности всего метров 20 или 30. Не так оно работает. Во-первых, маг должен побывать на месте не для того, чтобы его запомнить, а для того, чтобы оставить там магический маяк и огородить будущую зону. Во-вторых, для создания любого портала, что на соседнюю поляну, что на другой континент, необходимо одно и то же количество маны, и количество это, прямо тебе скажу, охренеть какое немаленькое, ни 5, ни 25 магов без должной подготовки не справится. Потому и используются тучи накопителей и вспомогательных конструкций, потому же и все порталы стационарные. А уже после того, как связь между двумя местами создана, можно будет телепортироваться. И вот тогда да, чем меньше расстояние, тем меньше маны потребуется. Теперь понятно, почему это не вариант. Понятно. Зверодевушка вздохнула и присела рядом с дворфом, но потом встрепенулась. Погоди, а как тогда нас перемещали прямо в лес? И как работают ножи? В том лесу когда-то крупная база людских шпионов была. Как на них облавы пошли, базу разобрали, шпионов отозвали, но связь-то с порталом осталась. А вот как работают ножи, я и сам бы хотел знать. Дворф порылся в сумке и вытянул оттуда кусок металла с драгоценным камнем внутри. Точнее, ножи, то просто оболочка для удобства и, видать, для скрытности, а вот заклинание, вложенное в алмаз, это нечто удивительное. Слушай, а нельзя его еще раз использовать? Помнишь, Мист говорил, что даже оставил в тюрьме клона на случай, если ты случайно туда улетишь? Помню. Только вот нож разряжен. А зарядить? Мирея, наученная опытом последних часов, заранее приготовилась к плохим новостям. В теории, можно. На практике, мы помрем быстрее, чем мне это удастся, Хаттер покачал головой. И никак нельзя ускорить. Ну там, заклинанием каким или еще чем. Сколько же там маны надо, мы ведь близко к тюрьме. Там и так уже самовосстановление заряда стоит, только оно все равно медленное. С ножами, насколько я успел понять, разница в расстоянии не важна, там фиксированное количество взимает, видимо, с запасом делали. Были бы у нас при себе камни такого же объема, можно было бы попробовать мост перекинуть, но где ты их тут найдешь? Услышав это, зверодевушка тут же сняла с себя все защитные амулеты, которые у нее были, и показала дворфу. Мельком глянув на них, дворф просто сказал: «Слишком мелкие». Вернув их на место, Мирея внезапно вспомнила, что холодит ей руку. Она так и не отдала обратно вампиру тот браслет, который он дал ей на время вылазки против шаманов. Быстро закатав рукав, она ткнула его под нос дворфу. «А что насчет этого?» Тот, не ожидавший резкого движения, сначала было дернулся назад, однако затем вперился взглядом в последний маленький камушек, светившийся ярко-голубым светом алмаз. «Ты смотри, а на него явно не скупились, но все равно мельче нужного, хотя, ежели добавить все остальные, да еще и самому вливать, может ведь и получится. А ну, доставай все свое добро обратно». Хаттер явно взбодрился. «У школы есть даже малый шанс, надо пробовать». Бурно начавшаяся работа стадию кипения прошла за пару минут, пока дворф раскладывал все амулеты вокруг браслета, на который и положил наполовину разобранный нож. А потом, когда даже зверодевушка явственно увидела, как потоки маны начали стекаться в артефакт древних, опять наступило затишье. Не желая более тревожить мага, который и лично вносил посильную лепту в зарядку их шанса на спасение, Мирея улеглась невдалеке и, проделав несколько упражнений на дыхание, погрузилась в сон. То ли от избытка переживаний, то ли просто был не ее день, но сны зверодевушки оказались не из приятных. Раззадоренный адреналином мозг решил показать ей особенно памятные моменты. Вот она падает после хлесткого удара кнута, связанными руками пытаясь достать до раны, и секунду спустя получает ботинком по ребрам. Чуть погодя, вновь захлебывается мутной речной водой, холод которой позже подарит ей немало ночей наедине с лихорадкой. А следующий эпизод, вместо того, чтобы дать отдохнуть на тренировках с наставником, сразу переносит на поля боя, когда ей случайно встретился один из давних знакомых с зубастой пастью да серой шерстью, и между ними произошел реальный бой насмерть, а не танцы, заканчивающиеся побегом одной из сторон, как это часто бывает, когда на поля боя встречаются зверолюди, особенно если они из одного селения. Лишь под конец череды кошмаров ей привиделись совместные прогулки с наставником, показавшим бывшей пленнице и беглянке масштаб окружающего мира. Проснулась Мирея со смешанными чувствами, услышав одновременно бурчание своего живота и приветствие дворфа, который еще глаз не смыкал. Попросив его отвернуться, зверодевушка с трудом, в таком-то ограниченном пространстве, справила нужду, после чего поинтересовалась успехами своего спутника. Наполовину, вроде как, заполнила, но маны в мелочи уже не осталось, а их самовосстановление тут как капля в море, так что темпы замедлится. Хаттер отмахнулся. «А тебе что, не очень спалось?» Бурчало себе под нос что-то. «Что именно?» Зверодевушка слегка напряглась, но дворф только плечами пожал. «Обещаю, убьют, больше ничего и не разобрать было. Давние счеты». «Ага». Неловкое молчание продлилось недолго, ибо вопрос дворфа натолкнул зверодевушку на ответный. «А за что ты своего короля так не любишь? Тоже давние счеты». Хаттер удивленно глянул на нее из-под лобья и немного помолчал. «А за что этого мудака любить-то? За 40 лет, или сколько там этот молокосос на троне сидит, он похерил все, что его родитель, слава его памяти, пытался построить. Ты-то тогда еще не жила, да и зверолюди в принципе далековато обитают, но еще полвека назад у нас гостил народ со всего света, да и сами мы чужих земель не чурались». Дворф хмыкнул и пригладил бороду, пустившись в воспоминания. «Дворфы, конечно, домоседы, но когда я команду набирал в очередную экспедицию, у меня отбоя от добровольцев не было, а когда возвращался, сам тогдашний король, Кангар Мудрый, мне трижды руку жал. Мы и города иногда людские строили, и торговали со всеми, да в общем, дружно жили. Нет, ну были, конечно, стычки разные и поползновения на наши земли, куда ж без дерьма такого, только вот таких агрессоров и сами люди не любят, а потому на троне они долго не сидят. А нам-то что, ну 10, ну 20 лет отряды на нужном кордоне увеличенными подержать, а потом опять можно общаться, отношения строить. Но так при старом короле было, а новый уже не хотел в таких случаях ждать», — предположила зверодевушка. Дворф сплюнул. «А новому, говорят, даже в пузе матери не сиделось, так он торопился кличку свою заработать». Фолвар нетерпеливый, с наигранным пафосом продекламировал Хаттер. «Король, который покажет всему миру величие дворфийской нации. Тьфу, молокосос драный. На первую же заварушку 4/5 всего войска согнал, да еще и на чужую землю полез, мститель обделанный. Границы закрыл, всех недворфов за них вытурил, а всех дворфов наоборот, внутрь загнал, а ежели кто загоняться не хотел, сразу в предатели записывал. Советы городов, которые раньше свободно дышали, поделил на тех, что под ним, и на тех, что под дворцом, в казематах, гниют. Новобранцев навербовал, чуть ли не с пеленок в армию затаскивая. 16 есть. Ну так бери топор в руки, будешь теперь вместо дров манекены рубить, а все, чтобы умения имели, если придется родину защищать». «Защищать? Как же? Гильдиям-то он вообще прямо сказал: готовьтесь к войне. А если гильдия на поддержку армии ни товара, ни золота не подкидывает, то и главу сменить в ней недолго. Экспедиции, да еще и в края чужие. А вот хером тебе по морде, предатель будущий, вали вон, куда подальше, в горный городок. Достижения, похвалы. Не было у тебя таких. Титул архимага не заслужил. Семья за границей осталась. Так все порядочные дворфы уже давно вернулись на родину, а остальные явно ж предатели, пусть только сунутся. На эшафот пойдут». Дворф стукнул по обломкам, подняв облачко пыли. «И какая уж тут любовь. Лично бы мраза ту утопил, да только не достать же. А оттого и выбор у меня был небольшой. Оно, конечно, предательство мне в жизни никто не простит, да только что в нем страшного, коли тебя уже и так предателем окрестили». Хаттер тяжко вздохнул, но, недолго поглядев в потолок, махнул рукой и вернулся к наблюдению за процессом переливания маны. Ну да, то уже в прошлом. За границей я, пусть и очень уж окольными путями, однако оказался. И по родине скучать не буду, от людей меня не воротит, а города так вообще, в 100 раз красивее. Да еще и магов уважают, так что осталось только до цивилизации добраться. Мирея, глядя на фигуру дворфа, корпящего над амулетами, внезапно вспомнила их перепалки и мысленно скривилась. Почему-то только теперь до нее дошло, что перед ней был такой же беглец, как и она сама, тот, кто не мог вернуться на родину потому, что особа с короной на голове сделала это невозможным. А я почему-то думала, что ты просто какой-то болван, которому на месте не сиделось, чуть погодя промолвила зверодевушка. Была не права. Да брось, дворф удивленно глянул на нее, после чего хмыкнул, что-то вспомнив. Похоже, у нас просто было не слишком удачное знакомство. К тому же, я и правда болван, которому на месте не сидится. Это мне еще мой папаша сказал, славься память этого весельчака из Купердяя. Да и с тобой все понятно. Не знаю, о чем вы там с вампиром договорились, но тебя, кажись, могла ждать относительно спокойная жизнь, да еще и с подружкой под рукой. А тут какой-то портал, и бац, ты уже в темной камере посреди какой-то дыры. Какой понятливый, Мирея фыркнула, после чего присела поближе к разложенным артефактам и уставилась на потоки маны. Ежели собралась каждые полчаса спрашивать, скоро ли будет готово, лучше иди обратно спать, заранее предупредил ее дворф. В ответ зверодевушка пообещала, что будет делать это только раз в час. Время, тянувшееся очень уж медленно, двое коротали за нечастыми, но познавательными беседами. Зверодевушка узнала, что у дворфа есть 2 взрослых сына, оставшихся от связи с человеческой женщиной, а дворф, пусть и без подробностей, получил список причин, по которым наемница не может вернуться домой. Иногда разговор сворачивал на другие темы, и было лишь одно табу, упоминать еду единогласно было запрещено после того, как зверодевушка случайно слишком детально вспомнила первый ужин, которым ее накормил вампир. Животы обоих не унимались потом еще 5 минут, а слюни пришлось вытирать рукавами. Иногда Мирея пыталась уснуть, но чаще не очень удачно, ее организм не привык спать больше 8 часов в день. Хаттер, в свою очередь, поспать был не против, но те 3 часа, на которые он прикорнул, на 1 поток маны, идущий в копилку ножа, было меньше, а выбраться отсюда им хотелось поскорее. Сколько прошло времени, никто из них не знал, но в один прекрасный момент дворф радостным голосом наконец-то сообщил, что заклинание в ноже готово к активации. На всякий случай прижавшись друг к другу спинами, зверодевушка и дворф сделали по глубокому вдоху, после чего последний уронил нож, дав ему активироваться. Яркая вспышка подхватила их, а через секунду оба упали на пол темной камеры, которому они теперь были только рады. Двери, как, впрочем, и части стены, в камере не оказалось, так что парочка беспрепятственно покинула ее, с удивлением обнаружив аккуратно сложенные штабеля дверей на пути. Изломанная фигура из крови попалась им спустя 2 минуты поисков. И как его активировать? Мирея с некоторой опаской посматривала на кровавое нечто, не реагирующее на них, мельком подумав, что называть это клоном было явным преувеличением. А мне почем знать? Дворф пожал плечами. Ну, попробуй его позвать там, или камнем кинь. На крики фигура никак не ответила, а потому зверодевушка попробовала 2-й вариант. Камень пролетел сквозь клона с небольшим плеском, после чего тот наконец обернулся в сторону гостей. Он вытянул вперед руку, ладонь которой постепенно начала расширяться и вскоре образовала плоскую поверхность, на которой появилась надпись «Кто там? Что надо?». Переглянувшись с дворфом, зверодевушка подошла поближе и пальцем написала ответ. «Мирея и Хаттер, ты можешь нас поднять?». Ответа не последовало, однако фигура клона внезапно округлилась, образовав в итоге сферу, которая затем раскрылась, как цветок, позволив дворфу и зверодевушке зайти внутрь. 10 минут быстрого полета, и наконец они высадились около дома, внутри которого их ждали расспросы спутников, настоящие кровати и еда. Последнее было сейчас для них самым желанным, так что они, переглянувшись, открыли двери и вошли внутрь, тем самым завершив свою небольшую прогулку, занявшую вместо нескольких часов 2 дня. Больше желания искать в себе лишних приключений ни у кого не возникало, а потому следующие дни прошли тихо и мирно. Альвира по несколько часов в день занималась с Дефусом, понемногу развивая его талант, который вместе с отдохнувшим Хаттером принялись за осмотр заклинания в ноже. Мирея же днем помогала старости, а по вечерам предпочитала вместе с подругой отмокать в полюбившихся ей купальнях. К вечеру четвертого дня после их возвращения в подгорное селение явился и Мист. Первым делом он выслушал рассказы своих спутников, которые, хоть и были порою чересчур приукрашены, в целом передавали общую картину. А затем, дождавшись вопроса Мирии и что дальше будем делать, со своей привычной улыбкой небрежно ответил: «Воевать».